Плакала мать, но еще ничего не слыхала супруга в доме об Гекторе. Вестник еще не являлся к ней верный весть объявить, что супруг за вратами в поле остался. Ткала одежду она в отдаленнейшем тереме дома, яркую ткань, и цветные по ней рассыпала узоры. Прежде ждала повеления прислужницам пышноволосым огнь развести под великим треногом, да будет готова Гектору теплая ванна, как с бою он в дом возвратится. Бедная дум не имела, что Гектор далеко от дома пал под рукой Ахиллеса, смирен светлоокой Афиной. Вдруг Андромаха услышала крики и вопли на башне. Вздрогнула вся и челнок из руки на помост уронила. Встала и к двум говорила прислужницам пышноволосым: «Встаньте, идите за мной. Посмотрю я, что совершилось. Слышу почтенной свекровью я крик. Подымается сердце, бьется, как вырваться хочет. Колено мои цепенеют. Близкая верно беда Дарданида сынам угрожает. О, удались от слуха подобная весть! Не от страха я трепещу. Не бесстрашного ль Гектора, богу подобной, в поле отрезав от стен, Ахиллес одинокого гонит? Боги, уже не смиряет ли храбрость его роковую, коей он дышит? В толпе никогда не останется Гектор, первый вперед полетит, никому не уступит в геройстве». Так произнесшая из терема бросилась, будто Менада, сильно трепещущим сердцем, и обе прислужницы следом. Быстро на башню взошла, и сквозь сон, прилетевший народный, стала, со стен оглянулась кругом, и его увидала тело, влачимое в прахе. Безжалостно бурные кони полем его волокли к кораблям быстролетным Ахеям. Темная ночь Андромахины ясные очи покрыла. Навзничь упала она, и, казалось, дух испустила. Спала с нее, и далеко рассыпалась пышная повесть. Ленты, прозрачная сеть и прекрасно плетеные тесьмы. Спал и покров, блистательный дар золотой Афродиты, данный в день оной царевни, как Гектор ее меднолатный из дому взял Этиона, отдавши несметное вено. В круг Андромахи невестки ее и золовки толпятся, бледную долго держали, казалось, убитую скорбью.